Глава 20. Проводы с сюрпризами. Александр, отпустив такси, уверенно шагнул к забору. «Ариночка! Аруся!» — позвал он. Невольно возникшая ассоциация собственного появления и какой-то древней истории про блудного сына заставили его усмехнуться. Правда, он быстро прогнал усмешку с лица. Все-таки призрак, вращающийся над головой Арины мясорубки, в памяти был свеж и бодр. Правда, Александр кое-что все-таки забыл, а что-то и вовсе не учел. Когда блудный сын возвращался к отцу, надежд на то, что отец примет его именно как сына, у парня не было. Знал, что виноват. Знал и получил от жизни причитающийся ему пинок. Понял, что никому не нужен, вот и пошел назад. Нет, не как сын пошел, а в слуги наниматься. Да и потом, жена, которой ты изменял несколько лет, это не нежная мать и не любящий отец. Иные отношения, иная ответственность. Для нее ты не ребенок, которого хочется простить за любой проступок, защищая от бед, а тот, кто вообще-то должен сам защищать. Ну так, в каноническом смысле. Короче, Александр в своем подходе к Арине, не имея настоящего понимания того, что он, мягко говоря, сильно неправ, и ожидая от жены истинно родительского всепрощения, шансов не имел ни малейших, и был об этом совершенно не в курсе. Узрев Арину, он состроил на лице виноватую улыбку и начал. «Родная, я понял, что так виноват перед тобой. Прости ты меня, дурака». На его взгляд сказано было сильно. Жена, однако, раскрывать объятия или, напротив, припадать к мужественной груди Александра, отчего-то не торопилась, смотрела скептически и изучающе, а к ее ногам подобрались две кошки, изящная серая и очень упитанная рыжеватая, внимательно к чему-то прислушивающаяся. «Русенька, милая, ну что ты? Ты же знаешь, что я без тебя жить не могу», — объявил Александр, косясь на чрезвычайно презрительные морды кошек. «О, ты еще одну кошку завела?» Он хотел было пошутить про тренировку жены на переход к ее разведенному состоянию, но счел, что это неразумно, вот и не стал это говорить. Правда, ситуация его начала нервировать. Он был абсолютно уверен, что Арина будет сразу более сговорчива. «Аринушка, родная, милая, ну прости ты меня. Что мне, на колени перед тобой встать?» Уже с некоторой досады произнес Александр. «Мне без тебя так плохо. Сама знаешь, что ты... Это все, что у меня есть. Мне даже поговорить-то не с кем без тебя». Кстати, это была чистая правда. Саша привык проговаривать все свои проблемы и сомнения с женой. Как-то они после этого казались не такими сложно сомнительными и страшно проблемными. С Элей на производственные темы было не поговорить. Она бы в обморок упала от изумления. А маму такие вещи просто не интересовали. «Арина, прости». Умоляюще воззвал Саша и получил долгожданный ответ. «Хорошо». «Что «хорошо»?» — не понял он. «Как что? Хорошо, я тебя простила». Арина ответила спокойно, чуть пожала плечами и собралась было прикрыть калитку, но Александр остановил ее руку. «Погоди, и это все?» — изумился он. «Ну да. А что нужно сделать? Ты попросил, я простила». «И что дальше?» «А дальше? Иди себе, Сашенька, с миром». Арина посмотрела на мужа, как на совершенно чужого человека, да еще и малознакомого, ко всему прочему. «Как это «иди с миром»? Да разве это прощение?» Всерьез возмутился Саша. С его точки зрения, жена должна была обнять и повести к дому в светлое уютное тепло, к умопомрачительному запаху шашлыков, пирогу и чаю. «А тут что? Нате вам ваше прощение и пошел вон?» «Нет, так дело не пойдет». «Если ты простила, то почему ведешь себя, словно мы чужие?» Выдвинул он вполне обоснованную с его точки зрения претензию. «Мяу!» — сказала упитанная рыжая кошка и шагнула вперед. «Отстань!» — велел Саша и отодвинул кошку ногой. «Мяу!» Кошка еще настырнее потянулась к ноге, и Александр раздраженно оттолкнул ее, не обратив ни малейшего внимания на шорох, раздававшийся справа у забора. Нет, в нормальном настроении и состоянии он бы и не подумал пинать чужих кошек, но сейчас он как-то занервничал. «Да брысь ты!» «Арина!» «Саш, я тебя простила, но это никак не означает, что я буду с тобой жить дальше. Ты сам сделал себя чужим», — пожала плечами жена. «И не трогай кота, он ничуть не виноват в твоих похождениях». Она снова начала закрывать калитку, но Александр уверенно остановил ее. «Нам надо поговорить», — заявил он. «Мы уже поговорили. А у меня гости. Уезжай, пожалуйста». «Гости у тебя? Я тут страдаю, мучаюсь. А ты с гостями развлекаешься? Небось, с мужчиной? Может, познакомишь?» Он злился и распалял себя вполне успешно. Арину разобрал смех. «Вот уж что тебя никак не касается, так это мои гости. Тем более, что ты не рад будешь встрече». Ревность полыхнула, как костер. «Как это? Ему, значит, отворот-поворот, а тут какие-то непонятные люди, да? И ты готова выгнать меня ночью без машины в холод, только чтобы тут развлекаться?» Александр был потрясен таким поведением. Впрочем, он еще больше оказался потрясен смехом Арины. «Саш, ты меня убил просто! Осенним морозом и темной тропою идешь ты на поезд, и жуть за тобою!» Сквозь смех выдала Арина. «Я так и стихи начну писать». Она еще смеялась, когда почти бывший муж, пылая гневом, решительно зашел на участок и осмотрелся. «Ну и где он? В доме?» Тома хрюкала от сдерживаемого смеха, прикрывшись пледом на скамейке. «Ну я прям знаю, что сейчас должно быть. По закону подлости выйдет Никита меня искать». «И точно». Входная дверь открылась, и на веранду выдвинулся здоровенный Никита, вооруженный глобальных размеров блюдом с мясом. «Девушки, я не понял, ну и где вы все? Мы с Тёмкой уже заждались». «Ах, вон оно что! Мы с Тёмкой? Ты уже и сына с ним познакомила?» Взвился Саша, никак не ожидавший такого поворота событий, несмотря на все свои подозрения. Праведный гнев обманутого в лучших побуждениях человека возгорался еще ярче. И тут его остудили. Нет, даже не остудили, а практически утопили океаном ледяного разочарования. Уютно пледный сверток на скамейке развернулся, и оттуда, мимо опешившего здоровяка с мясом, к Саше скользнула та самая неописуемо вредная, язвительная и гнусная баба, которую Арина подселила в его двушку. «Ой, какие люди! Шашуля, ты тут-то? А чего так по-простому, без спутницы жизни, без эльфы?» — пропела ему в лицо Тамара. «Ты с моим мужем знаком? Нет? Надо срочно исправлять ситуацию. Это вот Никита, а это почти бывший муженек нашей Арины, который вдруг решил, что у него тут права какие-то имеются». Нет, дело для Александра обошлось бы более-менее мирно, но обиделся он в лучших побуждениях. Ну, жена простила, но послала. Ну, прогнала пешком на станцию в темноту и холод, да еще и сумка вещей. И даже шашлыком его не угостили. Ну, вредная Тамара объявилась. Да, все неприятно, но без особых последствий. Но... Тут вмешалось это самое «но» и даже не одно. Для лучшего понимания событий нам надо бы уточнить, кто такой кот Вафля. Досье. Кот Варфоломей. Для своих — Вафля. Характер нордический, темперамент флегматичный. Жизнь до попадания к Тамаре тяжелая и страшная. Особенности. Очень боится машин и терпеть не может, когда на него замахиваются ногами. Сдерживается до последнего, из-за характера и темперамента. Когда сдерживающие факторы заканчиваются, можно закапываться сразу. Откопает, догонит и вдоволь отыграется. Вафле в гостях вообще-то понравилось. Да, проклятая машина, будь она неладна. Но зато потом такая благодать, что он даже перевозку эту вонючую и гремучую простил. Опять же, общество. Вафля коллектив любил. Так как активный поиск партнерши был для него уже не актуален, он предпочитал приятное общение в плане обмена новостями, сплетнями и просто милым трепом на мявлике. Кошка Дрема ему понравилась. Спокойная и вежливая. А когда подтянулась местная аристократия, коты Федор, Эдик, Клифф, Полосатость и Гнусь, он от души намявлился, сидя на освещенной осенним солнышком полянке за домом. Именно там, в ходе обмена мнениями, коты и выяснили, кто еще собирается приехать, зачем, почему и отчего этот визит не очень-то радует хозяйку Дремы. «Обидел он ее, бросил», — рассказывала Дрема. «Сильно-сильно. Она как замерзла внутри, и сил не было. Коты, понимающе переглядывались. Все прекрасно знали, как это, когда бросают, и сил вдруг не остается, словно тебя поглощает ледяная корка. А теперь хочет, чтобы было все-все как раньше. И я ему наверняка мешать буду. Никуда она тебя не выкинет, авторитетно заявил Федор. Не такой она человек. Да и не собирается она его обратно в дом пускать, добавил Вафля. Они с моей хозяйкой говорили, и моя уверена, что пусть лучше придет сейчас, чем когда она... Кивок в сторону, где слышался Аринин голос. Позабудет все плохое. Моя Тамуся мяучит, что Арина — это очень добрая, таких защищать надо. Так что Тамуся защитит. Ну а мы проводим. Плавно потянулся угольно-черный гнось, которого Александр прошлым летом прилично пнул. «Мы все-все помним». Вафля вызвался пойти в разведку с Дремой просто потому, что ему было любопытно, куда это делись его котята. Нет, конечно, это Томины котята. Но всякому коту понятно, что таких котят надо держать под неусыпным котоконтролем. А проще говоря, Вафля Томиных детей обожал, а они отвечали ему полнейшей взаимностью. Это они друг с другом могли устраивать бурную возню и вопить, как стадо гиббонов на утренней зорьке. А с Вафлей они возились исключительно нежно и ласково. Когда кот заподозрил, что дети нашли какую-то дыру в заборе и собираются выбраться на улицу, он сделал вид, что заинтересовался пришельцем и потянулся было выглянуть за калитку. Пришелец его отодвинул. Это было неправильно. Но характер с темпераментом шептали в оба уха о том, что этому самому чудику и так достанется. Чего на него еще Вафле силы тратить? Правда, оба переговорщика быстро заткнулись, когда Вафлиного бока коснулся кроссовок мерзяка. Нет, не сильно, разумеется, еще чего не хватало, но... «Как он посмел!» — уточнил у себя Вафля. «Сдурел!» Он даже не стал преследовать пакостного типа, уселся на дорожке и пытался успокоиться и вспомнить, куда же он шел, когда наткнулся на этого пинателя. Шорох в кустах у забора заставили его спохватиться. Котята, без сомнения, были важнее всех мердяков мира. Кот отправился было к забору, и тут от дома раздались громкие голоса. «А твой муж знает, что ты в чужой квартире людям жить мешаешь?» «Мой муж про меня все знает. Даже то, что иногда не надо расчесывать мне нервы, отойти в стороночку и дать мне в руки что-нибудь потяжелее. Милый, вон топорик как раз подойдет». «За что топорик?» «За намеки, Шашуля, за намеки». «Тамуся, давай я его сам выкину, а?» — с надеждой высказался Никита. «Дорогие мои, позвольте я сама. У меня тут есть отменная многофункциональная мясорубка». Рассмеялась Арина, а потом подошла ближе к разъяренному неудаче Александру и сказала. «Саш, уходи. На заседание суда по разводу нам придется увидеться, а так больше видеть тебя я не хочу. Я тебя действительно простила. И иди с миром. Прошу тебя, иди и не нарывайся, пока я в тебя действительно чего-нибудь не швырнула, раз ты слов совсем не понимаешь». Александр развернулся, чуть не бегом направился к калитке и, налетев на Вафлю, снова попытался его пнуть. Это было ошибкой, роковой, непоправимой и имеющей глобальные последствия, потому что упитанный, ленивый, флегматичный Вафля моментально превратился в концентрированный кот-образ варфоломеевской ночи и кинулся на обидчика. Александра от травм спасла только здоровенная сумка с одеждой, которой он сумел прикрыться как щитом, защищаясь от неожиданного тигра-нападения. Он в два прыжка достиг калитки и вылетел оттуда вперед головой, просто потому что внезапно споткнулся о мальчишку, весьма умело метнувшегося ему под ноги. Но и это было не все. Оглушительный рев... «Ваф, любить нельзя! Ты плохой, злой, негодяй! Котика обидел!» Который выдала исключительно примерного вида пятилетняя девочка, воздвигнувшая над упавшим Александром, несчастного почти оглушил. На тихой дачной улочке начали загораться окна домов. «Злой, нехороший! Вафелька! Мой Вафелька!» пищала девочка, крепко вцепившись в кота. Александр хотел было возмутиться, но к нему подскочил мальчишка и прошептал. «Дядь, вы лучше бегите быстро-быстро. У меня сестра цепкая, но если вафля вырвется, он вас порвет и сожрет. Александр разумно стартовал из позиции, почти лежа на земле так, словно он в соревнованиях участвовал. Правда, даже все произошедшее его ничему не научило. Отбежав на приличное расстояние и узрев рядом с фонарным столбом в освещенном круге пожухлой травы бесстрастного черного кота, он поискал, чтобы кинуть, просто от отвратительного, неописуемо мерзкого настроения. Нашелся обломок кирпича. Александр даже замахнулся, но кот, пристально за ним наблюдавший, канул в темень. «Мышак наш», — прокомментировал черный гнусь. «Последнюю проверку провалил. Провожаем?» «Разумеется», — кивнул Федор. «С мявом и с сюрпризами».